Он был известен не только как живописец, но его хорошо знали и как ученого, много лет работавшего над трудом по геометрии и перспективе. Вспоминали дорогу и пережитое. Синьорелли сказал: «Всякий раз, как я вижу тебя, друг, я радуюсь твоему счастью. Иметь такую жену и такого славного мальчика. А помнишь, давно ли было то время, когда ты скитался, потеряв родных, дом, не зная, где жить и за что приняться? Видно, ничего нет вечного, и несчастье так же переменчиво, как и счастье». И замолчал. Каждый вспоминал, что приходилось пережить. Пожалуй, мальчику не стоило слушать невеселую сказку правду о прошлом своего отца. Пусть в детстве жизнь улыбается ему. А пережил Джованни Санти много бурь, что, правду сказать, не было необычайным в то время. Как и Маджа, он происходил из купеческой семьи, только рангом ниже. У Санти, его родителей и предков, не было такого состояния, как у Чарли. Дед и отец Джованни занимались мелкой торговлей в небольшом местечке, недалеко от города. Имущество семьи состояло из дома и лавочки. В ней продавалось все необходимое для хозяйства, а рядом был небольшой клочок земли. Санти сажали и сеяли в огороде то, что им было нужно для кухни, и разводили плодовые деревья в саду. Но нежданно подкралась беда. Началась война, что в те времена случалось нередко среди постоянно враждовавших между собою мелких итальянских княжеств. В одну из таких междоусобиц папские солдаты вторглись в герцогство Урбинское. Джованни, в то время еще мальчик, на всю жизнь сохранил в памяти ужас этих дней, когда войска жгли и грабили местечко, где он жил. Сожгли они и дом Санти. Сразу обнищавшая семья бежала, отыскивая себе убежище в Урбино. С тех пор Санти навсегда поселились в резиденции герцога. От прежнего благосостояния сохранились только жалкие крохи. Лишь после нескольких лет упорного труда удалось кое-как поправить дела и достигнуть безбедного существования для подросшего Джованни. Но сердце молодого Санти не лежало к занятию отца. Его тянуло к искусству. Ему было уже около 40 лет, когда после свадьбы на юной Мадже у него родился сын Рафаэль. Через 2 года умер старший Санти, и Джованни оказался наследником довольно значительного состояния. Сбылась его заветная мечта. Он открыл мастерскую и маленькую школу живописи. Мастерская походила на все тогдашние мастерские художников. В ней принимались заказы на самые разнообразные работы. На иконы, фрески, хоругви, алтари, украшения для церквей. Разнообразные таланты выдвинули Джованни Санти на должность церемонимейстера и художника в герцогском замке. От заказов у Джованни не было отбоя. Имя его приобрело известность. Он примыкал к новому направлению художников, отошедших от старой манеры и вносивших в свои творения реализм, естественность, близость к природе. «Рафаэлло, наверное, пойдет по моей дороге и закончит то, что я начал, но он должен получить образование основательнее, чем я». Сказав это себе, художник отдал мальчика в латинскую школу, которая была поблизости. Сказав это себе, художник отдал мальчика в в латинскую школу, которая была поблизости.